Глава 16. Городок Шинки. 3 месяца спустя, всадив оба удлиненных клинка кислотному слизню промеж глаз, отпрыгнул в сторону. Тварь взорвалась, оросив дорогу едкими ярко-зелеными брызгами. С характерным шипением под натиском кислотной жижи начал плавиться асфальт, но, кажется, никто не пострадал. Там имперцы. Ткнул Эдик пальцем в сторону движущегося по направлению к нам кортежу птров. Вовремя. Впрочем, как всегда, усмехнулся, вскидывая голову и попутно вытирая клинки о шерсть валяющегося рядом цербера. Красный диск сместился, обнажая солнце. Небо вернуло себе прежний оттенок, а я в очередной раз остался доволен работой своего сегодняшнего отряда. Смещение закончилось, и на сей раз оплата будет достойная. Еще несколько дней нам будут поступать заказы из областей на затаившихся после аномалии монстров, но ими займутся недавние рекруты. Пусть набираются опыта, не подвергая себя неоправданному риску. Колонна имперских охотников проехала мимо нас, явились сюда за недобитками. Значит, наши дела здесь закончены. Заказчики переведут деньги на счет организации и оставят в приложении для телефона положительные отзывы. Диана снова оказалась права. Мы нужны людям, вероятно, даже больше, чем вечно опаздывающие с применением мер имперцы. Широкоплечий, напоминающий платяной шкаф, Эдик Городецкий подошел ко мне с закинутым на плечо двуручным мечом. Этот парень был особенно эффективен против мелких тварей за счет способностей артефактного оружия, так что я частенько брал его с собой в час смещения. «Эхе», — тряхнул он ухоженной бородой, — «я даже годовщину с женкой отметить успею. Тебе не кажется, что в этот раз как-то быстро прошло?» Я сверился с часами. «1:10. Час и 10, воскликнул тот и присвистнул, а по ощущениям полчасика, не больше. «Кстати, поздравляю». «С чем?» «С годовщиной». «А-а, благодарствую, Марк Демьянович». Фамильярно хлопнул меня Верзила по плечу, хотя соболезнования подошли бы больше. «Прожить с такой мегерой 8 лет, тут стальные нервы нужны». «Ахаха», расхохотался он над своей же шуткой и отправился вверх по улице, посмеиваясь по пути. «Мы свободны», на всякий случай уточнил Матвей, скромный малый, перебежавший к нам после прохождения обучения на имперской службе. Его всегда поражала сумма гонорара, которую я отстегивал ребятам за участие в смещении. Вот и сейчас парень недоумевал, что волен идти на все 4 стороны, не обременяя себя дежурствами, построениями и всякой прочей дисциплинарной лабудой. «Нет, у нас все проще. Свободны», кивнул я, и на всякий случай чуть громче обратился к остальным. «Все свободны, если на сегодня у вас нет тренировки и лекций. Вы молодцы, рассчитываю на вас в следующий раз». «Спасибо, господин Делецкий». «Вы тоже молодец, Марк Демьянович». «Благодарю, господин». «Увидимся, Марк». Когда-то, сидя на привязи в храме Талии, я даже не думал, что Юстициус можно возродить. Не думал, что отыщу настолько же ответственных и способных людей для того, чтобы начать все с чистого листа. Однако жизнь настолько же богата на приятные сюрпризы, сколь и на неприятные. Нужно просто верить в людей, точнее, поверить в них снова. Уже по привычке взял такси с повышенным спросом. Сегодня же обсужу с Дианой, когда мы сможем позволить себе покупку личного транспорта. Придется малость сократить расходы в иных областях, но повысить оперативность отрядов. Скорость никогда не будет лишней, а комфортное возвращение в Москву послужит приятным бонусом по завершению операции. Только спустя час я добрался до здания организации. Его внешним и внутренним дизайном также занималась Диана, неугомонная девица. Вывеска над крыльцом крупным черным шрифтом, светящаяся в темное время суток, гласила «Юстициус». И чуть ниже, шрифтом помельче, «Частная охотничья компания. В любое время дня и ночи на страже вашего спокойствия». Девиз, который Диана считала обязательным пунктом в уставе организации, казался мне слишком пафосным. Но если он так эффективно привлекал новых клиентов, готов был перебороть внутреннюю неприязнь. В конце концов, девушка старалась не столько для меня, сколько для народа. Наверное, прозрачные двери раздвинулись передо мной, и я вошел в просторный холл, в котором все еще велись отделочные работы. Прошелся по черной с орнаментом плитке, показался на глаза симпатичным девчонкам-менеджерам, которые тут же прекратили сплетничать между собой и закивали мне, хлопая глазками. По пути к офисам решил взглянуть на то, как совершенствуют свои умения рекруты. После известия о моей сольной победе над драконом новички хлынули к нам такой толпой, что мы едва успевали провести собеседование с каждым из них в тот же день. По причине сильной загруженности в среде профессиональных охотников и любителей пошли слухи, что попасть на службу в Юстициус – достижение не из простых. Это престижно, высокооплачиваемо и с полным соцпакетом. О том, что собой представляет соцпакет, я, первое время, понятия не имел, но Диана быстро расставила все на свои места, и в скорости я развеял эту легенду. Но желающих служить на благо общества почему-то не убавилось. Задержался на пороге тренировочного зала. Ребята как раз отрабатывали боевые навыки, и один из них привлек мое пристальное внимание. Ужасная стойка, и куда только смотрит инструктор. «Эй, как тебя звать?» Приблизился к рыжему веснушчатому пареньку лет 16. Тот уставился на меня, замерев на месте, в той самой ужасной стойке, в которой я его застал. «Я Артур, господин Делецкий». «Что ж, Артур», протянул и, взяв паренька за плечи, развернул к отвлекшемуся инструктору боком. «Твоя стойка никуда не годится. Это только в легендах охотники встречают монстров с выпеченной вперед грудью. На деле куда более безопасно повернуться к нему боком. Маневренности в этой стойке больше, а еще тебе не пустят кишки. По крайней мере, сразу. Если позиция кажется тебе неустойчивой, слегка согни ноги в коленях. Так будешь тверже стоять на земле. Вопросы? Нет, господин Делецкий», промямлил паренек. «Все понял». Вот и славно, обвел взглядом остальных ребят, анализируя ошибки. Не обнаружив ничего серьезного, отправился в лекционный зал. Там тоже все еще велись отделочные работы, но мебель уже завезли, так что новоиспеченные члены организации Юстициус могли ежедневно пополнять запас знаний в полном составе. Остановился у дверей, вслушиваясь в слова ректора, деятельного, между прочим, монстролога, но до недавнего времени бедного, как церковная мышь. Но случаев, когда ледяные келпи перемещались на землю, крайне мало. Зафиксировано что-то вроде 2-3 особей со дня первого смещения миров. 2 самца и 4 самки, если быть точным. Намного чаще нас посещают водяные келпи, которые, а им кто-то под хвосты заглядывал, раздался громкий голос Луки, и по аудитории разошлись смешки. «Мда-а», протянул я, прежде чем войти. «Аристарх Павлович, можете сделать перерыв на чай, если вам угодно. Я бы хотел поделиться с вашими слушателями занимательной историей касательно встречи с ледяным келпи». «Разумеется, Марк», коротко поклонился мне профессор и вышел из зала, прихватив чашку. Меня всегда забавляла эта чашка с фарфоровым щупальцем кракена вместо ручки. Присев на край преподавательского стола, я начал вещать о том, что был совершенно не подготовлен ко встрече с монстром подобного уровня силы, о том, с каким трудом мне удалось не окоченеть насмерть во время нашей схватки, а также о том, как долго жители деревни разгребали проблемы, связанные с визитом лошади, способной ударом копыта проморозить почву на добрые пару метров в глубину. Умолчал я лишь об одном. Одна из потерянных мною душ принадлежала как раз-таки ледяному келпи, к слову, самцу. Так что можете лишь надеяться на то, что эта тварь никогда не встанет на вашем пути, обвел аудиторию взглядом. Вы любите ранговую систему, чтобы отсеивать мелочь от действительно опасных чудищ. Я в ней не нуждаюсь, но ледяному келпи присвоил БС. И да, посмотрел на Луку в упор, у вас будет масса возможностей заглянуть этой лошадке под хвост, если ей удастся приморозить вашу задницу к земле. Вот теперь мой путь лежал в офис. Надо было вынести вопрос покупки транспорта на повестку дня, а еще сообщить Диане о путешествии, которое я так долго откладывал. 3,5 месяца откладывал, но тянуть больше нельзя. Левый клинок нуждался в починке, и рисковать его целостностью еще дольше я не мог. Моя, не побоюсь этого слова, боевая подруга из кожи вон лезла, чтобы усидеть на нескольких стульях. Фигурально выражаясь, в одной ее руке был зажат телефон, другой она перебирала бумаги, а губами пыталась отпить еще дымящийся кофе из чашки. Да, мы оба слыли заядлыми кофеманами, и это тоже нас сближало. Завидев меня, начатые дела она не бросила. Просто взглядом указала мне на стул напротив своего рабочего стола. Не таким уж весомым авторитетом я для нее был. Пожалуй, только лишь для нее в этих стенах. Получили и в лучшем виде. Оторвалась девушка губами от чашки, продолжив разговор по телефону. Да-да, дизайн всем на зависть. Знаю, к кому обращаться, если потребуется ребрендинг. Да-да, всего хорошего. Нет, не обязательно. Да, до свидания. Она убрала телефон от уха, громко положила его на стол и уставилась на меня так, как будто вот только что провернула величайшую сделку на всем белом свете. «Дагер», — кокетливо заиграла Диана бровями, — «ты сейчас упадешь». «Ты подпилила ножки стула? Да нет же, ты только глянь, какая красота!» Схватила она одну из карточек в стопке на столе и с гордым видом протянула мне. «Это ведь куда эффектнее, чем было раньше». «Ну согласись, в руках моих оказалась обновленная визитка, и изображен на ней был я собственной персоной, стоя одной ногой на драконьей башке. Меч в поднятой руке то чуть опускался, то чуть приподнимался в зависимости от того, в какую из сторон наклонить визитку. Как будто я махал им потенциальному клиенту. Что за редкостная ерундовина? И как, нравится?» — поинтересовалась девушка, склонившись над столом. «Ах, ты покраснел. Знаешь, взял я визитку за краешек двумя пальцами, как таракана, и вернул на стол, совсем не обязательно создавать из меня кумира. Да на тебя скоро молиться будут во время смещения похлеще, чем троицы. По меньшей мере, жители Шимок, а еще лучшие дизайнеры столицы, у которых ты постоянно на телефоне висишь», — пожурил ее. «От вида нетривиальной визитки я все еще не отошел». «Ладно, давай ближе к делу», — сложила девушка руки на столе. Улыбка спарилась с ее лица. «Ты по поводу недавнего разговора?» «Да, амортизационные издержки. Вроде бы, так ты это обозвала. Надумал, когда отправляешься?» «Завтра». «Завтра?» — искренне изумилась она. «Так скоро? А как же билеты? Их вообще-то заранее бронировать надо. Доберусь до прибрежного района и сяду на лайнер. У меня еще неделя в запасе будет, как минимум. А почему не самолет? За несколько часов долетел бы. Только не говори, что боишься высоты». «Я не поверю», — добавила она, сдвинув брови. «Чем дольше путь, тем больше вероятность, что отыщу еще хотя бы парочку беглецов», — похлопал ладонью по ножнам. «Столько времени провел здесь, а повстречал лишь двух. Либо они слишком хорошо прячутся, либо их здесь попросту не осталось. Нужно двигаться дальше и глубже по материку. Тогда шанс есть». «Ну ты вполне заслужил отпуск». «Думаю, я справлюсь». «Отпуск?» — усмехнулся я, поднимаясь. «Моя дорогая, у лидера юстициаров отпусков не бывает». «Ну да, так я и поняла. Остаешься пока что за главную. Следи, чтобы юнцы не наглели. И да, вспомнил, прежде чем выйти из офиса, подумай о том, чтобы вложиться в подходящий транспорт. Меня уже каждый местный таксист в лицо знает, а до заказчиков иногда приходится добираться в область». «Хорошо, Дагер, но взамен всегда будь на связи и береги себя». «Договорились». Я знал, что наше прощание не затянется. Диана была слишком гордой женщиной, чтобы открыто показывать грусть от скорой разлуки. Все и так читалось по ее глазам. «Возможно, я тоже буду малость скучать». Домой вернулся уже под вечер. Поужинал в кругу семьи и сообщил всем о своих дальнейших планах. Правда, подал это путешествие под видом отпуска, на который так намекала Диана. «Уезжаешь?» — с некой обидой в голосе воскликнула Вера. «Я обязательно тебе что-нибудь привезу», — заверил ее, но сестра даже не посмотрела в мою сторону, продолжая бесцельно ковырять вилкой в тарелке. «После того, что ты умудрился организовать в последние несколько месяцев, небольшое путешествие пойдет тебе только на пользу», — прохладно прокомментировал отец. По нему вообще нельзя было сказать наверняка, делает он комплимент или говорит с издевкой. «Неплохо устроился», — фыркнул Александр под нос. «3 месяца работы, и уже кататься по песчаным барханам. У меня вот отпуска отродясь не было, только пара выходных дней в неделю. А я когда поеду в Египет, а, завидовать можно молча», — поддела его Елена. «Хотя бы за умного сойдешь». «Так а почему едет он, а не я? Я тебе это еще припомню», — грозно зыркнул на меня братец, вставая из-за стола. «Вернешься ты из Египта. Кому еще индейки?» Не выдержала мать накала страстей и призывно постучала вилкой по бокалу. «Агата, душенька, вынеси еще одно блюдо, пока они не съели друг друга». «Слушаюсь, госпожа». «Именно поэтому на семейном ужине я задерживаться не стал. Уже наверху, сидя рядом с собранным в дорогу рюкзаком, заказывал билет на завтрашний поезд. Поеду не напрямик до Новороссийска, а с несколькими пересадками в относительно крупных городах. Придется уповать на удачу, если намереваюсь отыскать беглые души среди тысяч людей, но и вероятность, что они выбрали себе более мощные сосуды, велика». В дверь осторожно постучали и, не дожидаясь моего приглашения, открыли ее. Это была Вера, покрасневшая с заплаканными глазами. Уставилась на меня, я на нее. «Искра, буря. Марк, прошу тебя, не уезжай», — крикнула она, и от отчаяния, которым был пропитан этот крик, даже мое зачерствевшее сердце немного дрогнуло. «Не оставляй меня одну, ты же обещал, обещал в тот день, что больше никогда не оставишь», процедила она сквозь зубы и сжала подлокотники инвалидной коляски до побелевших костяшек. Вера была неплохой девушкой, доброй, внимательной, очень сентиментальной, чем грешат многие девчонки ее возраста. А еще она единственная из членов моей новой семьи относилась ко мне так, как и полагается относиться к родственнику, с теплотой и заботой. Однако сейчас эту очаровательную девчушку будто подменили. Она готова была рвать и метать всего лишь из-за того, что я иду в отпуск. Я подозревал, что дело не в зависти. Это что-то другое, о чем знал ее настоящий брат, а не я. «Ты все понимаешь», — продолжала она давить, но нет, ничего я не понимал. «Понимаешь, что они могут сделать со мной, пока тебя нет, и все равно уезжаешь. Что они могут сделать с тобой, Вера?» Начинал терять терпение. «Ненавижу женские слезы. Просто на дух их не переношу. Я уезжаю не навсегда. Может, на пару месяцев или чуть больше. Этого хватит. Им хватит и пары дней, чтобы закончить начатое», — чуть тише добавила девчонка и резко сбросила покрывало, демонстрируя мне обездвиженные конечности в алых туфельках на низком каблучке. «Потому что в следующий раз одними только ногами я не отделаюсь. В следующий раз Александр с Еленой избавятся от меня наверняка». Глава 17. «Избавиться?» — напрягся я, бросив взгляд на ее ноги в клетчатой юбчонке. Кажется, пазл в голове начинал складываться, но не до конца. Мне нужно узнать подробности. И, к счастью, Вера готова была выложить их прямо сейчас, на эмоциях. «Ты же помнишь, они едва не сделали это, когда мне было 6. Исступленно кричала она в слезах. «Просто сбросили с балкона и ждали, пока я последний вздох испущу. Только потому, что я незаконорожденная. Ты единственный бросился к отцу и сообщил о случившемся. Конечно, он не стал бы разбираться с собственными детьми, но это всего лишь дает им шанс закончить начатое, вот и все. Как только ты покинешь эти стены, считай, что я уже покойница. 3 месяца, 2, 1, не имеет разницы. Они ненавидят меня, всем сердцем ненавидят, и ты знаешь это, Марк». Вера сидела, сотрясаясь от рыдания и растирая сопли по лицу, а я впервые за долгое время почувствовал себя таким беспомощным. Ну да, рубить монстров направо и налево куда легче, чем разбираться с семейным конфликтом протяженностью в целых 12 лет. Странно, что спустя 3,5 месяца проживания здесь я узнаю об этом конфликте только сейчас. Насколько же тщательно он игнорируется в кругу семьи, что даже слуги не судачат о нем по углам. Но просто стоять столбом и пялиться на плачущую сестру, пусть и не родную мне, не смог. Она просто оказалась меж двух огней и нисколько не заслужила такого к себе отношения лишь по праву рождения. Медленно пересек комнату, обошел коляску, завез Веру в комнату и закрыл за собой дверь. «Они не слышат», — сквозь рыдания говорила девушка. «Они все-все внизу. Послушай», — присел перед ней на корточки и заглянул в раскрасневшиеся алые глаза. «Я не могу взять тебя с собой при всем желании, хотя бы потому, что это опасно. Я отправляюсь на Аравийский материк не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы убивать монстров. Работать я туда иду, понимаешь?» Девушка протяжно всхлипнула, утирая глаза кулачками, но кивнула. «Что ж, понимание, это уже половина. Осталось решить вопрос с ней самой. Совру, если скажу, что мне нет до нее никакого дела, а еще поганое чувство вины захлестнет меня с головой, если с Верой действительно что-то случится, и уж тем более если я вернусь сюда на поминки. Если все и правда обстояло так, как она говорит, то за братцем и сестричкой не заржавеет. Пусть они частенько собачились между собой, стоили друг друга, не было у меня оснований не доверять младшей. Идея разрешения сложившейся ситуации пришла мне в голову внезапно. «Я не могу взять тебя с собой», — повторил сестре, — «но я знаю человека, у которого ты можешь остановиться на время моего отсутствия. Так что возвращайся в комнату, собирай вещи, а утром уедем отсюда вместе». Лицо девушки озарила слабая улыбка, однако был в моем плане один нюанс. Согласятся ли ее приютить в принципе? Жилой комплекс «Династия». «Следующим утром». «Разумеется, соглашусь». «Заходите, заходите», — распахнула Диана дверь квартиры, пропуская нас с Верой внутрь. Да, моя верная помощница жила в гордом одиночестве, хоть и принадлежала, как и Марк, к графскому роду. Отношения с отцом у нее не заладились из-за желания работать в полиции, а потому она решила скрыться подальше от глаз рода Ждановых, арендовала квартиру в хорошем бюджетном комплексе и наслаждалась вольной жизнью. Честно говоря, я и сам подумывал сепарироваться от многочисленной родни, но только теперь понимал, чем может грозить принятие такого решения, хотя забрать Веру с собой было бы меньшим злом. Стоило подумать об этом на досуге. Как много здесь места, искренне восхитилась сестра, когда мы заехали в просторный зал. Гостиная и спальня были смещенными, от кухни их отделяла лишь перегородка. Ну, хоть для уборной была предназначена отдельная комната. Много я видел забавных картинок в интернете, где и ванная, и унитаз располагались по центру подобных квартир. От клаустрофобии не страдаю, но открытые пространства, это вот прямо мое. Задрала Диана подбородок и скрестила руки на груди. А пока Вера внимательно изучала каждый уголок, активно орудуя колесами, помощница тихо обратилась ко мне, так, чтобы слышал ее лишь я. Дома что-то произошло, да так, атмосфера там царит не для такого очаровательного существа, как она, уклончиво ответил я. После моего отъезда позаботиться о ней будет некому. Родителей предупредил, оставил записку и Дворецкого посвятил в подробности для пущей верности. Думаю, они поймут, оба. Что ж, теперь я позабочусь о ней, с улыбкой кивнула девушка. Мне всегда казалось, что здесь слишком много места для меня одной. Лучик света лишним не будет. Ты хотела сказать второй лучик света? Ну ты и подхалим, Даггер. Усмехнулась та, прикрыв ротик ладошкой. Редко, но метко, отсалютовал ей. Я знал, что оставляю сестру в надежных руках. В этих стенах ее и пальцем не тронут. А Диана клятвенно заверила меня, что покажет девчонке Москву в свободное от работы время. Также будет периодически связываться со мной и докладывать о самочувствии Веры. Я согласился, хоть эти меры не казались мне обязательными. Мы попрощались. Обе девушки проводили меня до порога, а там уж я со спокойной душой мог отправиться на станцию. Пешком. Моя помощница проживала буквально в паре кварталов от вокзала. В вагон зашел даже за полчаса до отправления, занял место в купе. Через 10 часов предстояла длительная остановка в Воронеже. У меня был день на то, чтобы разыскать потерянные души. Если хоть одна из них вообще была там, рано или поздно я почувствую ее ауру. Если же нет, продолжу поиски в следующем городе. Подозревал уже, что одной только Российской империей они не ограничились. Кажется, Израиль упоминал, что их разбросало по всему свету, а значит придется исследовать каждый уголок этого мира, чтобы наткнуться на беглецов и вернуть их в клинки, туда, где им самое место. Немного погодя в купе заявились и мои соседи. Их было трое. Мужчина лет 30, занявший полку выше моей, и двое типов в черных балахонах. Первый, судя по одежде и манерам, принадлежал, скорее, к мелкому аристократическому сословию. Виконт, а вот от других за несколько метров несло благовониями и расплавленным воском. Священники, в любом случае, в открытый диалог никто из них вступать не собирался, а значит, у меня было целых 10 часов на то, чтобы побыть наедине с собой, покопаться в интернете в поисках дополнительной информации о культуре, географии и прочих особенностях Аравийской империи. Возможно, даже выучить несколько десятков фраз на местном языке и вести себя с аравийцами более раскрепощенно. Вот насчет письменности был не уверен. В таких загогулинах, крючках и черточках за неделю не разобраться. «Угощайтесь, благородный господин», неожиданно оторвали меня от созерцания пустынных аравийских пейзажей на видеохостинге. Это монахи вышли на контакт, поставили на откидной столик напротив окна бутылку с кагором, какие-то хлебцы, завернутые в бумагу, и тройку свежих огурцов. «Спасибо, не голоден», тактично отказался я. «А пища троицкая не для того освещается, чтобы наполнять ею желудки», загадочно решил просветить меня один из церковников, откидывая капюшон. За ним ничего особо впечатляющего не оказалось. Голова с залысинами, глаза, испещренные сеткой морщин, и седая борода, напоминающая мочало. «Вы, благородный господин, когда в последний раз были в церкви?» «Ну началось. В местной, никогда, хотя Наталья, мать Марка, заглядывала туда с завидной периодичностью. Читал я о поклонении Троице. На удивление, в Российской империи поклонялись лишь трем сущностям, и богом являлась только одна из них, род, создатель и праотец всего сущего. Второй из Троицы была Слава, всепрощающая и милосердная матерь, жена рода. Ну и третьим, по логике, сын этой поры, чадо, которое было своеобразным мостом между детьми и родителями, наставником для несовершеннолетних юнцов. Ему молились за здравие детей, успехи в учебе и послушание младших старшим. Такой вот скромный, но с массой верующих, пантеон. «Не часто там бываю», — ответил я уклончиво. «Мало ли, наткнусь на каких-то фанатиков, которые моментально возьмутся за промывку моих мозгов. А мне еще 10 часов с ними ехать в одном купе. Прискорбно такое слышать, благородный господин. Очень прискорбно. С каждым новым поколением наша молодежь становится все дальше от Бога. Правда ведь, отец Василиск?» «Да», — односложно отозвался тот из-под капюшона. «С каждым днем, отец Иеремия, мы все дальше от Бога». Закатив глаза, я отвернулся к стенке. Сам не заметил, как задремал с телефоном в руках. Но на коротком диалоге с церковниками наше с ними противостояние не закончилось. Оно только началось. Проснулся я от громкого женского крика, басовитого, но вроде бы женского. Буквально подскочил с койки и в полусонном состоянии осмотрелся по сторонам. В купе уже горели лампы, в темном окне увидел свое заспанное отражение. Сверился с часами, уже как 7 часов в пути. Обе койки напротив меня были свободны, и лишь на верхней посапывал предположительный виконт. На столике стояло 3 опустошенных бутылки Кагора. Закуска в виде освященных в церкви хлебцев испарилась, огурцы тоже. Но вот крики раздались снова. «А-а-а! Помогите!» — отчаянно звала на помощь женщина. «Спасите! Прошу вас!» — подхватила другая с более тонким голоском. Судя по громкости, кричали в паре купе от нашего по левую сторону, и, поднявшись с койки, я вышел в тамбур. Туда же, семеня каблучками, направлялись и проводницы в форменных бордовых костюмчиках из пиджака и юбки карандаша. «Помогите!» — повторила первая. «Спасите, хоть кто-нибудь!» — добавила вторая, переходя на фальцет. Опережая работниц поезда, бросился по направлению к источнику голоса. Дверь одного из купе дальше по коридору была приоткрыта, и, забежав туда, я замер на пороге. Зрелище моим глазам предстало тошнотворное. На нижней койке справа, верхом на басовито верещавшей женщине, распластался мой недавний знакомый, отец Василиск. Капюшон его балахона съехал набекрень, пухлые щеки вжимались в глубокое декольте дамы лет 40. Отец Иеремия настойчиво пытался оттянуть его от пассажирки, приговаривая что-то невнятное заплетающимся от количества выжранного кагора языком. Напротив, вжавшись в стену, сидела совсем еще молоденькая девчонка и истерично вопила, прикрываясь одеялом. Короче говоря, сориентировался я быстро. «С каждым днем мы все дальше от Бога», да, откинул отца Иеремию в сторону, ухватился за плечи второго и рывком поднял с дамы. Скажи дэм днем», заплетаясь и проглатывая гласные, согласился тот. Ткнул меня локтем в живот и, как только моя хватка ослабла, снова плюхнулся на орущую женщину. «Вот падаль», выругался и вновь отодрал его от потерпевшей. Затем церемониться не стал, схватил его за капюшон, грубо вытащил из купе, развернул и, схватив за грудки, прижал к окну в тамбуре. Всем весом на него навалился, чтобы хоть как-то сбить с церковника спесь, но он все никак не прекращал буянить. Вырывался, причитал о том, что он служитель Троицы Всеблагой и грозился мне судом Божьим. Плевался, краснел, надувал щеки. Второй рухнул на колени рядышком, дергая отца Василиска за край рясы и вяло призывая вернуться в свое купе. Вот это попутчики, конечно, таких, как они, мне в свое время заказывали целыми пачками. Преступления, правда, были более тяжкими, чем домогательство к пассажирке поезда, но вины в совершенном этот факт не умалял. Силы постепенно покидали Борова в рясе. Я уж думал, что он уснул от усталости и критической концентрации кагора в организме, но мужик неожиданно дернулся. Едва успел сделать шаг назад, когда отец Василик смачно проблевался прямо посреди тамбура, а затем еще и еще. «О боже!» – прошептала потерпевшая, выглядывая из-за двери купе. «Троица помилуй, какая срамота!» Проводницы брезгливо уставились на святошу, затыкая носы. Девушкам можно было лишь посочувствовать, ведь им потом все это дело убирать. Отец Иеремия все еще ползал по полу на четвереньках, уворачиваясь от смердящих брызг, а, в свою очередь, с каменным лицом повернулся к пассажиркам. «Все в порядке? Не пострадали? Пострадала только моя гордость», — пробасила женщина, театрально приложив тыльную сторону ладони ко лбу. И с чувством исполненного долга я вернулся в свое купе. Мужчина с верхней койки, кстати, так и не проснулся. Везунчик. Не убоясь кары Господней, Проводницы высадили перепивших священников на следующей же станции от греха подальше. Я еще долго слушал их причитания, раздававшиеся из тамбура, пока они бегали туда-сюда со швабрами и тряпками и где-то в глубине души сочувствовал. Ехать до Воронежа оставалось около 2 часов, а сна больше не было ни в одном глазу. Так что под аккомпанемент сопения своего соседа я продолжил изучение империи, в путешествии по которой намеревался отправиться. Даже при том, что новое приключение еще до высадки с поезда не заставило себя долго ждать. Примерно через час поезд остановился. Причем настолько резко, что пустые бутылки из-под Кагора покатились по полу. Сверившись с расписанием, выяснил, что до промежуточной станции мы еще не доехали. «Уважаемые пассажиры», — раздался голос машиниста из динамиков в тамбуре, «была совершена вынужденная остановка по причине неисправности железнодорожных путей. Сохраняйте спокойствие. Как только неисправности будут устранены, состав продолжит следовать по маршруту с конечной остановкой в Воронеже. Просим прощения за предоставленные неудобства. Ну что ж, выйти и проветриться, что ли, раз такой шанс представился». Из тамбура все еще несло блевотиной даже после того, как проводницы щедро залили все химозой с неопознанным составом. Когда я вышел из купе, на выход из вагона выстроилась уже целая очередь из желающих выбраться на свежий воздух. И пусть сначала работницы поезда настойчиво просили всех вернуться на свои места, под натиском недовольных нам все-таки дали добро. Платформ вместе вынужденной остановки не было. Пассажирам приходилось спрыгивать прямо на гравий, местами поросший сорняками. Заметил я в толпе и пострадавших от вечернего налета дам. Все еще на взводе, переговариваясь между собой, они выбрались из вагона, задирая длинные юбки. Следом за ними спустился и я. Вагон наш был 3-м по счету, так что решил прогуляться до головного, чтобы взглянуть на причину возникших неприятностей воочию. Кто знает, может, удастся чем-то подсобить. Я аристократ не гордый, в грязи вывозиться не побоюсь. Но стоило мне подойти к машинисту и вместе с ним склониться над промороженной землей и разбитыми рельсами, все моментально встало на свои места, фигурально. От клочка пострадавшей земли буквально разило до боли знакомой мне аурой. Холод этой ауры пробирал до костей, пар валил из наших ртов, хотя на улице стояла ранняя осень. «Неужели?» — вслух произнес я. Прошел вперед, завертел головой по сторонам в поисках нового сосуда искомой души и резко выдохнул, когда заметил мерцающую голубым светом шкурку, промелькнувшую среди деревьев. «Долгая ли остановка нам предстоит?» Не оборачиваясь, обратился к машинисту. «Честно говоря, понятия не имею, господин. Как только прибудет ремонтная бригада, не раньше». «Понял», кивнул. Вернулся в купе, вооружился и после этого уверенной походкой отправился в лес. Останавливать меня не стали. Мало ли, по нужде пошел. С ножнами на поясе, ага. Но да, действительно по нужде. Вернуть себе скурата, душу ледяного килпи, забрать которую в первый раз едва не стоило мне жизни. Глава 18. Деревушка Гринвуд. Более века назад, а я запомнил ее совершенно другой, окинул взглядом некогда утопавшие в сочной зелени поселения. «Я тоже», — беспокойно прошептала Санса и поежилась то ли от пробиравшего до костей холода, то ли от предчувствия чего-то нехорошего. Окружавшие деревушку деревья сбросили листву, и нынче стояли абсолютно ноги пред ликом мороза. Крыши домов были покрыты настолько толстыми шапками снега, что, не ровен час, обрушатся на жильцов вместе с черепицей, погребая несчастных под обломками. «Не надо было брать тебя с собой», — слишком поздно осознал я. «Я такой же член Юстициус, как и любой другой», — мгновенно вскинулась Санса. Ресницы, покрытые тонким слоем инея, затрепетали. «Не надо делать мне чести только потому, что мы спим вместе. Даже если я не сплю с кем попало», — вскинул бровь. «А ох, ты невыносим, Даггер», — закатила девушка глаза и пустила лошадь трусцой. «Давай догоняй, пока задница не примерзла к седлу». Остановились мы у первого же дома, на крыльце которого ярко горел фонарь. Крупные хлопья снега частично застилали обзор, так что лишь на огоньки и можно было ориентироваться. Морозные цветы разрисовали окна, и приезд наш пока что остался для жителей незамеченным. Нужно исправлять ситуацию. Побил ботинки друг об дружку, чтобы избавиться от комьев налипшего снега. Постучался и, не дожидаясь приглашения, вошел. Сперва на нас с Сансой воззрились 2 удивленных пары глаз. Слегка поддатый с виду гном с густой рыжей бородой и тощий эльф сидели за дубовым столом. Но немного погодя гном разрядил обстановку басовитым смехом. «Ахаха, да это же господин Даггер. Хлопнул бородач в ладоши и засеменил ко мне с кружкой в руках. «Добро пожаловать, господин Даггер». «Инто он», пожав мне руку, обернулся он ко второму, из ордена Юнстинциускатаре. «Он-то в два счета с заразой энтой справится, зуб даю, даже два аха». «А вы не торопились?» — скептически прищурился эльф, скользнув по мне оценивающим взглядом. «Не думал, что все настолько удручающе», — ответил ему, принимая любезно протянутую мне кружку. Отхлебнул. «Хорошее вино, горячее, с пряностями, ундерчающе, не то слово», — яростно закивал гном. «И все-то ладно у нас тут было, пока мистента собака не приперлась и не заморозила все к чертям». «Собака?» — переспросил, передав кружку с горячим вином Сансе. «Это был конь», — поправил эльф. «Ну да собака, коняка, какая, нахер, разница», — махнул бородач рукой. «Сунь-то одна, где бы ни пробежала дичента, так в один момент все снегом и льдом покрывается. Да ладно ж нам, мужам, так бабы-то, каждая вторая с дурными почками слегла, а ведь есть и не рожавшие. Что ж ин-то делается-то, господин Даггер? Посереть лето мерзлота эдакая, шо нос отваливается и на соплях-то не держится. Лошадь, говорите?» — призадумался я. «И как она выглядела, лошадь ваша? Богами клянусь всеми, серберяная с головы до ног», — продолжал вещать гном. «А копыта-то у нее все равно шо чистая серберяна. Грива длинная, гладкая, аки водица. Ну загляденье, а не лошадь. Да токма смертью от нее за версту пасет. Кто на охоту не ходил, никто назад не воротился. Но вы-то, господин Даггер, всяко с энтой заразой справитесь. Столько серберяна заплотим, сколько энта падлюга весить, зуб даю». Заманчивое предложение. «Что скажешь, Санса?» — обернулся к спутнице. «Я думаю, что столько серберяна», — передразнила она диалект гнома, — «у них в закромах не найдется». «Найдется, найдется, госпожа», — заверил полумуж. «Да разве ж я хоть раз обманвал кого? Ежели тварина энта здесь о порядке свои установит, так на кой мертвецам серберяна-то хранить в загажнике?» «Мы заплатим», — подтвердил его слова эльф. «Ровно столько, сколько должны, если вы избавитесь от монстра». «Тогда по рукам», — кивнул я, пожимая протянутую довольным гномом ручищу. «Кто бы это ни был, Юстициус берется выполнить ваш заказ». Зайдя в подлесок, обнаружил еще больше признаков жизнедеятельности ледяного духа. То тут, то там виднелись заиндевелые проплешины. Само собой, здешний климат для ледяного келпи не подходил, так что он решил подстроить его под себя искусственно. Найти его труда не составит, если идти по горячим следам, вернее, холодным, но это уже лирика. Мощность ауры Скурата усиливалась пропорционально понижению температуры воздуха, и одет я был явно не по излюбленной им погоде. Чем дальше углублялся в лес, тем гуще становился пар изо рта. Пальцы, в которых были зажаты рукояти клинков, немели от холода, а ведь я даже не приблизился к духу на расстоянии удара. Он зол, вот, что я понял наверняка, и очень не хочет, чтобы я вновь заключил его в сосуд артефакта. Припорошенные свежим снегом сучья хрустели под ногами, и дышать становилось все труднее. Легкие жгло от морозного воздуха, однако я не мог повернуть назад. Душа Скурата принадлежит мне, это первое. Второе, если я оставлю его разгуливать на свободе, пострадают люди. Множество невинных жизней покинет этот свет, закоченев насмерть. Я уже становился свидетелем его бесчинств однажды, в одной из деревушек Скорди, и здесь подобного не допущу. Заслышав шорох в кустах, повернулся на звук. Серебряная шерсть вновь промелькнула между деревьями и так быстро скрылась опять. Неужели он умудрился найти сосуд себе подстать? Если так, то справиться с ним так же легко, как с Аратой, не выйдет. Придется сражаться в полную силу. «Отпуск, братец», — прошипел, перешагивая через торчащие из земли корни, покрытые тонкой корочкой льда. «Да, хотел бы я пожелать тебе такого же отпуска, как у меня. Вряд ли тебе понравилось бы». Аура ощущалась все ближе, нестерпимо холодная, мрачная, заставляющая сердце замедлять свой темп в отличие от пламенной ауры Араты, которая, напротив, ускоряла его. И вот, когда я вышел на елань, окруженную деревьями, тогда-то мы и встретились со Скуратом лицом к лицу. Все как тогда, за исключением того, что передо мной стоял не жеребец, а олень с массивными ветвистыми рогами. И впрямь нашел себе схожий сосуд, только изменил по своему образу. Шерсть оленя мерцала серебром, рога светились подобно флуоресцентной лампе. «А вот твоему дружку Арате повезло куда меньше», — похвалил животинку, на что-то нервно забило копытом. «Ну, довольно поясничать. Копытца размял, и будет тебе». Просто дай мне сделать это быстро. Не хочу, чтобы ты долго мучился. Скурат. Животное издало трубный рев. Попятилось, нагибая голову и выставляя рога вперед. Кажется, сдаваться без боя он не собирался. Неужели, с каждым из них придется так нянчиться? Если я одержал победу раз, то с тем же успехом одержу ее снова. Попытался еще раз достучаться до ледяного килпи, заточившего себя внутри парнокопытного создания, но на провокации он не поддался. «Что ж, я понял тебя, друг», — крутанул клинки в руках. «Хочешь в последний раз доказать, чего ты стоишь?» «Ты стоишь многого, Скурат. Именно поэтому твоя душа для меня столь важна. Арата, вы выходите». Уже с удлиненными и объятыми пламенем клинками я бросился к Скурату, но тот, несмотря на свои немалые габариты, ловко отпрыгнул в сторону с линии атаки. Клинки воткнулись в промерзшую землю, размягчая ее, а дух, в свою очередь, на всех парах кинулся ко мне рогами вперед. Одним резким движением, выудив оружие, успел увернуться. Сияющие рога просвистели в нескольких сантиметрах от моей головы, протаранили дерево, и в тот же момент кора его прямо на глазах покрылась толщей поблескивающего в лунном свете льда. «Вот, значит, как», — процедил сквозь зубы. «В прошлую нашу встречу подобным эффектом обладали его копыта, но на этот раз остерегаться стоило смертоносных рогов, а ведь следить за его башкой куда сложнее, чем за ногами, хотя бы потому, что они располагаются выше уровня моих глаз. Ты верно служил мне, Скурат». Выпрямившись, окликнул я духа. «И мне не хотелось бы причинять тебе боль, дружище. В последний раз повторяю, вернись туда, откуда сбежал, и все закончится быстро». Однако ледяной килпи оставался непреклонным, диким и необузданным, как и более века назад. И как только он снова обернулся ко мне, выдувая морозный воздух из ноздрей, у меня зазвонил телефон. «Вот падаль», — убрал правый клинок в ножны и вынул гаджет из кармана, попутно уворачиваясь от ветвистых рогов. «Да», — крикнул в трубку, даже не взглянув на дисплей. «Привет, Даггер», — раздался по ту сторону веселый голос Дианы. «Как настроение?» «Лучше всех», — прошипел, выставляя левый клинок вперед и отражая очередной выпад Скурата. Пальцы покрыли синим, но драконий огонь достойно справлялся с ледяной аурой монстра. «А мы тут в кафе зашли. С виду и не скажешь, что Вера такая прожорливая девчонка. 4 бургера умяла, даже глазом не моргнув. Рад за вас», — стиснул зубы, перебарывая животное. Клинок соскользнул с ледяных рогов, и с зажатым в руке телефоном я откатился в сторону. «У тебя там что-то происходит?» — посерьезнела девушка. «Наверное, услышала, как яростно взревел олень рядом со мной. Звуки не из приятных, согласен. Ты все еще в поезде?» «Ну как тебе сказать?» Оттолкнулся от земли и запрыгнул на ближайшую ко мне ветвь дерева, способную выдержать мой вес. Скурат в дураках не остался, и принялся с такой силой дубасить этот ствол, что удары его рогов высекали снежные искры. Острые корочки свежего льда полетели во все стороны, и осколки, взмывающие в воздух, царапали мою кожу, разрывая ткань штанов. «Говори, как есть», — безапелляционно заявила Диана. «Встретил старого друга по пути в Воронеж. Пытаюсь вот загнать его туда, откуда он вылез. Душу, прямо сейчас. Ага, смотрю на него, а он на меня. Тогда отключаюсь. Перезвони, как только сможешь». Умная женщина быстро поняла намек, убрал телефон в карман, снова вооружился обоими клинками и спрыгнул вниз, выставив их перед собой, пока Скурат продолжал монотонно долбиться в ствол. Алая кровь оросила припорошенную снегом землю. Олень утробно взвыл, а я занял более устойчивую позицию. Мне удалось распороть ему шкуру. Глубокая рана зияла на правом боку зверя, но под действием ледяной ауры кровь быстро остановилась. Нужно держаться ближе, чтобы рана была в постоянном контакте с драконьим пламенем, чтобы кровь животного бежала быстрее и не успевала сворачиваться от холода. Проще сказать, чем сделать, но иначе никак. Двинулся на парнокопытную тушу, та, на меня. Одно неосторожное движение, и судьба пасть хладным трупом мне обеспечена. И преимущество мое было именно в том, что я знал, чего ожидать от этой твари. В первую нашу встречу этих знаний мне сильно не хватало. Скурат тряс головой, отчаянно пытаясь насадить меня на рога, но я успевал вовремя отскакивать в сторону, парируя его выпады при каждой удобной возможности, нанося оленю все новые и новые раны. Клубы пара, выдыхаемые изо рта, застилали обзор, так что действовать приходилось практически наугад. Несмотря на холод, горячий пот стекал по моим вискам. Пальцы окоченели настолько, что я уже не чувствовал их. Знал, что они крепко сжимают рукояти клинков, и этого было достаточно. В какой-то момент, когда мы плясали в уже розовом от крови снегу по самую щиколотку, Скурат резко развернулся и дал дёру. Прочь с Елани, в глубину леса. Вот и оно, улыбнулся уголками губ, сплюнул вязкую слюну в месиво под ногами и устремился в погоню. Израненный дух от отчаяния и близости повторной смерти несся стремительно, но я, жаждущий заполучить его силу обратно, нисколько не уступал ему в скорости. Его побег лишь подстегивал меня. Значит, недолго ему осталось. Значит, я уже одержал победу. Снова, тяжело дыша, он оборачивался на меня, работая копытами. Но я предупреждал его. Нужно было сразу подчиниться мне, а не драму ломать. Ледяной Килпи, верный лишь своей свободе, еще пытался что-то предпринять, чтобы оторваться от меня, замедлить. Прямо на бегу чертил рогами по земле, покрывая ее слоем прочного и скользкого льда. Не вышло. Завидев ледяные проплешины, я просто с разбега в них прыгал и, отталкиваясь то одной ногой, то второй, сокращал расстояние между нами еще быстрее. В конце концов, когда расстояние между нами сократилось до нескольких шагов, прыгнул оленю на спину, занес над его башкой оба клинка и с силой всадил их между ушей. Животинка жалобно взвыла, и одновременно с этим раздался приглушенный лошадиный визг. Оленья туша припала на передние копыта, перевернулась вместе со мной и рухнула на землю, проскользив еще несколько метров по заледенелой поверхности. Я же спиной отлетел к дереву, знатно об него приложился и лег подле ствола плашмя. Когда приподнялся на локтях, рога оленя уже погасли. Шкура также вернула свой естественный окрас, а значит, душа Скурата возвратилась на свое законное место. Дело сделано, с хрипотцой в голосе заключил я, поднимаясь с земли. Пошатываясь, дошел до валяющихся в стороне клинков, убрал их в ножны и также на ватных ногах потопал туда, откуда пришел, в надежде, что поезд еще не тронулся с места. В горле уже першило и знобило не по-детски. После первой нашей встречи я около недели провалялся в кровати с лихорадкой, зато с увесистым кошельком на тумбочке. За убийство ледяного Килпи мне обещали столько серебра, сколько он весит, но такого количества серебряных монет у жителей Гринвуда не нашлось. Пришлось взять золотом в том же эквиваленте. Невелика беда. Вернувшись к месту остановки поезда, обнаружил, что рельсы уже починены. Кажется, машинист ждал только меня. Неудобно получилось. Благородный господин, выскочил он из головного вагона. Долгие же у вас прогулки посреди ночи. Уже на час отстаем от расписания. Прошу вас, возвращайтесь в купе. Что с вами произошло, только сейчас заметил мужичок, в каком состоянии я вернулся со своей прогулки. Штаны порваны, куртка заляпана кровью и местами висит лоскутами, волосы взъерошены, а взгляд настолько убийственный, что его обладателя безопаснее было бы обходить за километр. Повстречался с диким зверем, бросил, пройдя мимо него. Может, вам нужна помощь, обойдусь. Честно, сейчас мне было не до разговоров, в том числе из вежливости. Хотелось просто рухнуть в койку, закутаться в одеяло поплотнее и доспать в тишине оставшиеся пару часов, а потом еще и в гостинице около суток, это в идеале. Голова гудела, зуб на зуб не попадал, и попробуйте только подселить ко мне в купе еще одну парочку алкашей, избавлюсь от них безо всякого гонорара в качестве мотивации. К счастью, никаких новых типов к нам не подселили, только предположительный виконт активизировался, изменил место дислокации с верхней койки на нижнюю напротив моей и попивал чай из граненого стакана. Мужчина скользнул по мне взглядом, но от чего-то моему невзрачному виду не удивился. Тем лучше, не надо будет отбиваться от тупых вопросов. Так что своим планом я не изменил. Плюхнулся на койку прямо в грязной одежде, укутался в одеяло по самую шею, но заколотило еще сильнее. Паскудно. В первую очередь, добравшись до Воронежа, придется отовариться в круглосуточной аптеке и верить, что к утру состояние придет в норму. От охоты за беглецами на фоне лихорадки толку будет мало. Радовало то, что медицина в этом мире скакнула на несколько уровней выше, чем в Скарди, так что лекарства тут отличаются разнообразием и большей эффективностью по сравнению с целительными припарками какой-нибудь знахарки. Перевернулся на другой бок, подальше от бьющего в глаза света ламп, и уж было расслабился, когда тишину в купе нарушил бархатистый голос моего соседа. «Интересно мне, с чего вы взяли, что я, виконт, глава 19?» «Да, вот так всегда и бывает. Только подумаешь о том, что наконец-то остался наедине с собой и со своими мыслями. Поблизости обязательно найдется какой-нибудь телепат, который убедит тебя в обратном. Не знаю, нехотя отозвался я, просто предположил. Мужчина ответил не сразу. Быть может, вы правы, не берусь утверждать наверняка, но, возможно, человек, у которого я украл эту одежду и билет, в самом деле был виконтом, и род его недостаточно богат для того, чтобы нанимать охрану для сопровождения. Я замер, широко распахнув глаза. Вот теперь мне самому было интересно, что это за тип, который так спокойно разбрасывается подобными заявлениями, еще и в компании незнакомца. Не такие уж мы незнакомцы, если хорошенько подумать, вновь прочитал он меня. Я собираю информацию с того момента, как оказался в этом купе. Знаю, что вы из себя представляете, куда направляетесь и какие цели преследуете. Правда, немного запаниковал, когда вы размышляли о поимке беглецов. Подумал, что вы из тех, осекся он, из тех, кого мне следует остерегаться. Но после вы сами развеяли все подозрения. У вас есть клинки душекрады, и с инквизицией вас не связывает ничего, так что, с инквизицией, приподнялся я и развернулся к соседу. Это еще кто такие? Не удивлен, что вы не в курсе, благородный господин. Железный занавес уже давно накрыл Саксонскую империю, и вряд ли хоть кто-то из внешнего мира осведомлен о том, какие бесчинства творятся в ее пределах. Меня все еще сильно лихорадило, и мозги отвечали на подаваемые им сигналы с некоторым запозданием. Однако все, что я помнил о бесчинствах Саксонской империи, это повсеместное рабство одаренных магией людей. Именно, подтвердил мои мысли незнакомец. Но раз уж я маг и волею судьбы был рожден в Саксонской империи, как думаете, кто я такой? Беглый раб. Мужчина кивнул. Теперь я мог внимательнее рассмотреть его. Худощавый, бледнокожий, с короткими вьющимися волосами цвета меди, а еще с 2-3-недельной щетиной на узком подбородке. Легкие темные круги пролегли под его болотно-зелеными глазами, что еще сильнее выделяло бледный оттенок лица. На самом деле, сейчас я даже предположить не мог, сколько ему лет. Высокий рост и щетина внешне могли старить. Остановимся на 27-24, если быть точным, поправил он меня. Мое имя – Саймон Хардвик, маг 3-го класса опасности в градации одаренных, принятый на территории Саксонского материка. До недавнего времени прислуживал своему господину в качестве международного шпиона. Пусть государство и святоши считают нас изгоями, но способностей наших они не чураются ничуть. Напротив, используют их по максимуму в свою пользу. Наверное, вас интересует, каким же образом я сумел сбежать. И только я подумал о том, что в подобном состоянии забивать себе голову столь обширным пластом информации бессмысленно, парень продолжил с еще большим рвением, как будто ему просто необходимо было выговориться хоть кому-нибудь, а я так удачно подвернулся ему на пути. Я откладывал деньги. Рабу не платят ничем, кроме места под крышей, вещами первой необходимости и пищей, которая поддерживала бы его жизнь, так что мне пришлось воровать у своего же господина. Я не забирал много. Брал по чуть-чуть и прятал все за расшатанным камнем в кладке стены своих покоев. Знаете, благородный господин, когда с рождения привык к судьбе невольника, так страшно менять установленные порядки. Выходить из зоны комфорта, которую и комфортом-то можно было назвать с огромной натяжкой. Но наступил день, когда я опустошил этот тайник и, владея имеющимися у меня сведениями, решился на побег. Погода не благоволила мне. Неделю кряду шли ливни, а потому бежал я по щиколотку в слякоти, и жидкая грязь затекала в мои ботинки. Уверен, будь у тебя воля на определение своего места в жизни, ты стал бы бардом, с явной издевкой оценил его талант рассказчика. О, я ведь не раз подумывал об этом, закивал Саймон. Но, увы, наше место в жизни определяет хозяин, и только лишь он. Все зависит от его порядочности и сердоболия. Так о чем это я? Ах, да, у меня было достаточно средств для того, чтобы сесть на лайнер в качестве пассажира. Достаточно для свободного человека, но не мага, как тогда мне показалось. В любой момент капитан за еще более щедрую плату мог бы сдать меня на поруки хозяина, а что еще хуже, церкви Латеции. Они не убоялись бы пустить мне кровь всего лишь за попытку побега, так что я выбрал подходящий момент, забился в трюм торговой баржи и стал ждать момента, когда мы причалим к берегу. Меня устроил бы любой из материков. Я заметил, что ты говоришь без акцента. Я свободно говорю на официальных языках всех 4 материков, Без гордости, но с нотками вины вздохнул парень. «Моя деятельность подразумевала владение определенными навыками, а языками – это вообще само собой разумеющееся. По итогу я выбрался из баржи на территории Российской империи и тут же продолжил свой путь вглубь материка, дабы посетить представительство сама и попросить у них убежища. Я знал, что мне не откажут. Разговор о магическом анклаве на территории Саксонской империи под строгим запретом, тем не менее немало мне удалось о нем вытянуть из мыслей иностранцев, за которыми приходилось шпионить. С самого начала понимал, куда и к кому мне следует держать путь, но Саймон смолк, видать, обмозговывал, как бы интереснее и красочнее завершить свою непростую историю. У меня же просто плавилась башка, не только от переизбытка свалившихся на меня откровений, но и от того, что лихорадка усиливалась. Кости ломило, суставы пальцев покалывало, горели губы и веки, а лоб покрывался испариной. Даже если бы я попросил этого типа прервать свой рассказ, не думаю, что он вошел бы в мое положение. Не успокоится, пока не поведает случайному слушателю все от начала и до конца. Много же эмоций у него скопилось за это время. Он читал мои мысли и, кажется, соглашался с моими выводами, потому что с тем же успехом продолжил повествование. Ближайшая представительно сама находилась в Москве, в мегаполисе, где, казалось бы, легко затеряться среди толпы. Мне претила мысль затеряться, чтобы больше никогда не вспоминать о возможной погоне за мной. Однако я даже не успел разменять деньги в шинках, как инквизиция нашла меня, и я снова пустился в бега, на сей раз без каких-либо средств к существованию. Некоторое время бесцельно скитался по улицам, вздрагивая от каждого шороха, а потом под руку мне подвернулся подвыпивший, как вы выразились, виконт, также бесцельно блуждающий по улочкам. Пришлось перебороть себя, оттащить его в переулок, приложить по голове и обобрать до трусов. Признаюсь, приложил он к груди раскрытую ладонь, совесть мучает меня до сих пор, однако тот человек был свободным. Он в любой момент сможет вернуть себе награбленное, в том числе и куртку с портками, а мне такой роскоши в ближайшее время было не видать. Знаете, есть такое понятие, распространенное в Азиатской империи, как карма. Сделал он небольшое отступление. Так вот, после всего, что со мной произошло пред ликом церкви Латинцы, я больше верю в карму, нежели в богов. Вы вот знаете, что такое карма? Нет, а зря. Карма – это учение о том, что рано или поздно человеку воздастся за все, и свершенное добро, и причиненное зло. Как утопично это звучит, каха. В горле жутко запершило, и сосед придвинул ко мне стакан с недопитым чаем. Так уж получилось, что в пожитках того человека, которого мы между собою назовем виконтом, обнаружился и билет на этот поезд. Это показалось мне знаком судьбы, так что я немедленно сел в него и решил попытать счастье подальше от инквизиторов, рыскающих за мной по пятам. Теперь мой путь лежит на остров Анклава. Вот туда-то я и подамся, если до той поры меня не схватят и не вернут на родной материк, дабы предать суду. А с беглыми магами, благородный господин, расправляются жестоко, хотя после нескольких недель пыток любая казнь покажется благодатью. Святошам кажется, что отправляясь на смерть, мы плачем от счастья, что на одного одаренного в мире станет меньше, но осужденные маги плачут от того, что их мучение скоро окончится. Вот, каково одаренным жить на землях Саксонской империи, под протекторатом его святейшества Папы Венедикта. В самом деле жестоко, каха. Поведал я вам столь длинную историю не просто так. Я шумно пропустил воздух сквозь зубы, лелея надежду, что эта поездка скоро закончится. Не спешите с выводами, благородный господин, вновь прочел этот тип мои мысли. Вы много о чем размышляли на протяжении нашего пути, в том числе о созданной вами организации Юстициус, о том, что прежде она занималась отловом любого, кто чинит зло, а сейчас скатилась в частную охотничью компанию, и вам сложившаяся ситуация не особо по душе. Еще, если не ошибаюсь, настоящее ваше имя, Даггер, и родом вы из некой Скорди, что находится за пределами нашего времени и пространства. Ну вот, дорвался до сладкого. Уж не заказ ли на своих преследователей ты собираешься мне поручить? Именно, господин Даггер, кивнул Рыжий. Теперь, когда вы знаете, что они представляют из себя то самое зло, с которым вы поклялись бороться, я бы хотел, чтобы вы сопроводили меня до острова под протекцией сама. Как вы уже понимаете, денег у меня нет. Сейчас я беден, как церковная мышь, но могу заплатить вам иначе, своими знаниями. Вы собираетесь отыскать в Воровийской империи мастера-артефактора, способного отремонтировать один из ваших клинков, левый, если я правильно помню. Но вы сделаете это куда быстрее, если у вас при себе будет проводник, знакомый с аравийской культурой не понаслышке и в идеале владеющий языком. А уже после путешествия по безжизненным пустыням мы сядем на корабль и достигнем берегов острова. Что вы скажете на такой обмен? Считаете ли вы его равноценным, господин Даггер? Считаю ли я равноценным обмен одной услуги на другую? Пожалуй, если они примерно соразмерны по стоимости. Но горю ли я желанием взять какого-то барда недоделанного, да еще и беглого раба, в попутчике? Насчет этого у меня имелись сомнения. То, что у меня хорошо подвешен язык, только службу вам хорошую может сослужить. Смотри, чтобы тебя самого не подвесили. Еще до того, как мы выйдем из этого поезда, ваше беспокойство льстит мне, но сейчас вам бы лучше позаботиться о себе. Что-то совсем вы плохи, благородный господин. Ты издеваешься? Вовсе нет, но как только доедем до станции, придется в первую же очередь отправиться в аптеку. Похоже, у вас поднялась температура и столь ужасный кашель тоже неспроста. Он издевался, определенно. Зато, к счастью, после своей долгой тирады наконец-то смолк. До того момента, как поезд остановился в Воронеже, я даже успел чуть дольше часика вздремнуть. В моем состоянии это было необходимо. Номер в гостинице я забронировал еще во время поездки, так что о наличии крыши над головой можно было не переживать. Рядом со мной путалась иная напасть. «Аптек вблизи вокзала должно быть много», – щебетал Саймон, вышагивающий подле меня по перрону. «Вы забейте адрес ближайшей дежурной. Как бы кого-нибудь другого сейчас не забить», – процедил сквозь зубы. «Я согласием на твое предложение пока что не отвечал. Сохранись где-нибудь до поры до времени, а после поговорим. Возьмусь ли я за этот заказ? Вопрос все еще открытый. Ты слишком шумный. Вам-то легко говорить», – парировал тот. «По вашим следам ищейки папы Венедикта не рыщут. Вы хоть раз встречали инквизиторов с тех пор, как попали на землю? Впервые слышу про каких-то там инквизиторов», в прежней манере ответил ему. «Я человек справедливый, и вполне справедливо отвесил бы ему прямо здесь, чтобы неповадно было до людей докапываться, уж тем более применяя магические способности во вред окружающим. Шпион международный, тоже мне». «Это вы зря так думаете, господин Даггер».